Глава 50. 3 сентября, вторник. Закончив совещание, Брэнсон попросил Нормана Поттинга и Джона Экстона заглянуть к нему в кабинет. «Итак, давайте обсудим варианты», — сказал он, когда дверь закрылась и все расселись по местам. «Как уже говорилось, нет причин сомневаться, что с учетом улик КПС позволит обвинить Найла Патерностера в убийстве жены, хотя тело еще не обнаружено. Но я не уверен, что это наилучший тактический шаг, к тому же еще нет результатов поисков в лесу». «Тактический шаг? О чем вы, сэр?» — спросил Экстон. «Если найдут тело или его часть, это одно. Но меня смущает, что кроссовку и нож обнаружили не в могиле, а рядом с ней. Если Найл Патерностер взял на себя труд вывести труп жены в лес и похоронить его, почему бы не закопать обувь и орудие убийства?» «Может, он закопал их, шеф?» — предположил Поттинг. «А лесные хищники разрыли могилу. В прошлом мы с таким сталкивались». «Да, вариант очень даже реальный», — кивнул Брэнсон. «Если говорить об одежде или частях тела. Но я не представляю, какому животному мог понадобиться кухонный нож». «Посмотрим, что раскопает группа Лорны. Но чует мое сердце, что в могиле не будет ничего, кроме одежды. От расчлененного тела Иден, скорее всего, избавились по частям, предположительно в Шорхэм-Харборе. Тем более теперь мы знаем, что в прошлом Найл работал мясником. Если убийство произошло на прошлой неделе, почти все, если не все фрагменты уже подъедены рыбой и ракообразными. Кто-нибудь из вас планировал отужинать морепродуктами?» Поттинг и Экстон усмехнулись. «Вообще-то Доун сегодня готовит карри с креветками», — скривился Экстон так, будто его вот-вот стошнит. «Прежде чем садиться за стол, узнай, где она взяла эти креветки», — недобро улыбнулся Брэнсон. «Черт возьми, непременно». «Если сегодня люди Лорны не найдут человеческие останки», — продолжил Брэнсон, — «предпочтительнее выбрать любой из двух оставшихся вариантов. Можно продлить срок задержания на 96 часов и посмотреть, что еще нарисуется на этом полотне. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы завтра утром в 9:45 отпустить Патерностера под залог и взять его под наблюдение, если начальство одобрит такой маневр. Пока что продолжайте допросы, ставьте Найла в неудобное положение». «И посмотрите, как он отреагирует на новость о двух мешках наполнителя, найденных у него дома. Но о поисках в лесу ни слова. Вероятно, Патерностер узнает о них из СМИ, но если скажем сами, он определенно не вернется на место захоронения». Норман Поттинг нахмурил лоб и как-то странно шевельнул губами, как бывало, когда он задумывался. Со стороны казалось, будто он полощет рот. «Что насчет других улик?» «До поры до времени придержим их при себе, Норман». «Показания Патерностера строятся на том, что его жене понадобился наполнитель для кошачьего лотка. На этом и сосредоточьтесь. А также прощупайте его на предмет остального, найденного в доме. Посмотрим, как он поведет себя до освобождения. Затем, я думаю, провести пресс-конференцию и обратиться к общественности, дескать, если кто-то видел Иден или владеет какой-либо информацией, самое время помочь следствию». Какое-то время оба детектива смотрели на него. «Неглупый ход», — заметил детектив-сержант Экстон. «Думаете о его подружке? О любовном свидании в воскресенье вечером?» «Позже передам свои соображения шефу», — сказал Брэнсон, чтобы не отставал от следствия. «Я хочу раскрыть это дело, а для этого нужны твердые доказательства. Если Патерностер каким-то образом сделал так, что тело жены исчезло, необходимо установить мотив убийства, причем посерьезнее, чем ссора из-за наполнителя. Любовная интрижка вполне сгодится». «Мне никогда не приходилось убивать бывших жен», — сказал Поттинг. «Неужели, Норман?» — изумился Брэнсон. «Почему это?» «Потому», — криво улыбнулся Поттинг, — «что они успевали меня бросить».